Глава третья. Карабкаться наверх оказалось не самой удачной идеей. После вчерашнего дождя нога скользит по мокрой древесине. Что, если я сейчас сорвусь вниз? Никто даже не поможет тогда. И мне придется ждать момента, когда Руслан снова явится сюда. А это может произойти совсем не скоро. Да уж, кто меня умной назовет? И этот поступок пополнит список нелепостей в моей жизни. Однако, несмотря на все трудности, мне все же удалось добраться до окна и пробраться в комнату. Тут царит полумрак, и поэтому я сразу же натыкаюсь на стоящий у окна стул. Ауч! Тру ушибленное бедро. Но про боль в ноге быстро забываю, когда удается разглядеть этот самый стул. Даже в слабом освещении рассветного солнца видна диковинная резьба по дереву на спинке. Машинально провожу по ней рукой, смазывая пальцами толстый слой пыли. Рядом у окна стоит письменный стол. Только это не просто мебель. Такого сейчас не делают. Из темного дуба он украшен вырезанными головами львов по углам. И это просто удивительно, но я не нашла ни одного сколотого фрагмента. Кажется, что мебель уснула вместе с домом в тот день, когда его оставил хозяин. Аккуратно ступая вперед, рассматриваю картины в толстых деревянных рамах, уже потемневшие от времени. На полу внахлёст один на другой свалены три ковра. Не могу сказать точно, каких годов производства эти вещи. Да только я точно знаю, что не видела раньше ничего подобного. Разве что в музее. Но там все выглядело не так, причесанным и отмытым до блеска. Здесь же пыль веков хранит память о былых хозяевах дома. У стены мраморный камин, где на каминной полке расположились фотографии в рамках. Мне не знакомы изображенные на них люди, но, судя по одежде, это 19 или начало 20 века. Рядом лежит обломок какой-то лепнины, вероятно, отпавший от стены. И тут же на полке стоит позолоченный подсвечник, заляпанный воском и притрушенный пылью. Стены покрыты порыжевшим узором, и только при ближайшем рассмотрении, проведя по ним рукой, я понимаю, что они перетянуты тонкой шелковой тканью. Невероятная роскошь, которая замерла в моменте. Где еще я могла бы увидеть нечто подобное? Вряд ли нашлось бы похожее место. Напротив камина массивный стол с мраморной столешницей, за которым стоят картины без рам. Тут же возле стола пара кресел с потрескавшейся обивкой. Они явно не отсюда. Совсем не вписываются в интерьер комнаты. Скорее всего, их принесли сюда позже, когда не смогли придумать для них более подходящего места. В углу комнаты в несколько стопок свалены книги. А рядом стоит кресло-качалка, накрытое старым пледом. Прохожу через комнату, открываю двери и попадаю в небольшую гостиную. Здесь смог разместиться маленький круглый столик, на котором расставлены фигуры незаконченной партии в шахматы, пара стульев по разным сторонам от стола. А еще здесь стоит пианино и маленькая такта. Подхожу к инструменту и легонько нажимаю на клавиши. Протяжный звук оглушает в полной тишине, будто клубясь вокруг и, отлетев от стен, вылетает в приоткрытую дверь. На полу битая плитка, куски бетона и какие-то бревна. А дальше еще одна дверь, которая выходит в просторный холл с массивной лестницей. Спускаюсь вниз, стараясь не споткнуться об обломки ваз, плитки и стоящие прямо на ступенях горшки для цветов. Тут есть и глиняные, и металлические кашпо, в некоторых из них лежит какой-то мелкий мусор. Потом снова стул и пара табуреток из дерева. Все это находится в обветшалом состоянии. Стены обшарпаны, и с них свисают большие ломти старых обоев. Сейчас весна, и в доме сыро, и неуютно от того, что никто не отапливает эти помещения. Обнимаю себя за плечи, чтобы стало немного теплее, но это мало помогает. Дом слишком устал ждать своих хозяев и уснул. Внезапный щелчок замка входной двери заставляет меня быстро, насколько это возможно, спрыгнуть с последних ступеней и проскочить под лестницу. С замиранием сердца, выглядывая из укрытия, я наблюдаю за тем, как на пороге появляется мужская фигура. И все мои мысли сейчас только о том, как не быть застуканной на месте преступления. Сердце неистово колотится в груди, будто желая выпрыгнуть и сбежать от греха подальше. Колени мелко подрагивают, и я с трудом держу себя в руках. Мне нужно дождаться удобного момента, чтобы проскользнуть мимо нежданного визитера. А там и до машины недалеко. Черт, машина! Ее же просто невозможно не заметить. Тем временем мужчина прошелся по комнате, повернулся, осмотрел просторную прихожую. Его движения плавные, точные, уверенные. Он хозяин положения и не привык прятаться. Не то что я, почти потерявшая сознание от страха. Никогда еще я не попадалась на чем-то постыдно. Да и в чужие дома раньше не вламывалась. Наоборот, я всегда была хорошей девочкой. Даже правил дорожного движения не нарушала. А теперь вот. Мужчина остановился, будто принюхиваясь. Мне не видно его лица, только силуэт в строгом деловом пальто. Он заглянул в окно, потом повернулся к лестнице, шумно выдохнул и пошел напрямик через арочный проем в соседнюю комнату. Стараясь не дышать, я прислушиваюсь к отдаляющимся шагам. И вот их уже совсем не слышно. Это самый подходящий момент для побега. Другого может не быть. Выпрыгиваю из своего укрытия и несусь к заманчиво приоткрытой двери. Еще пара шагов, и я на свободе. Но мой маневр был разгадан. Крепкие руки обхватили меня сзади, ловко поймав мою миниатюрную персону в свои сети. А хриплый мужской голос прошептал в ухо. Попалась?